Глава пятая. После того, как смотрители скомандовали первокурсникам собраться в группы по факультетам, в которые те вступили, новички притихли. Но тут же в зале возникла возня. Некоторые из них без проблем поняли, куда следовало идти, а некоторые терялись. Были и те, кто лихорадочно осматривался по сторонам и даже немного испуганно пытался понять, какой из скопившихся групп им подойти. И все это было понятно. В этом новом месте первокурсникам предстояло провести ближайшие 5 лет. А вокруг находились те, кто, возможно, станет их друзьями, просто знакомыми или вообще врагами. В Дюран останется целая частичка их жизни, в которой будет присутствовать учеба, много новых, ранее неизвестных знаний, балы, знакомства и, вполне вероятно, любовь. Тут не будет легко. Это понимали почти все. Не зря Дюран называли своеобразной тюрьмой. Отсюда спустя 5 лет учебы возвращались или сильными, или сломанными. Поэтому многие первокурсники волновались. Их беспокоила эта неизвестность будущего. Хотя были и те, кто, наоборот, предвкушал ее. Я же атмосферой поступления совершенно никак не прониклась. Больше всего на свете хотелось сбежать отсюда, чтобы очистить свое имя и доказать, что невиновна, ведь была полностью уверена, что уже скоро по королевству пройдет слух о том, что могущественный лорд обвинил меня в краже. Мои недруги обрадуются этой новости, подхватят ее и разнесут по всему королевству, очернят мое имя и имя моего учителя этим несмываемым позором, поэтому мне следовало выбираться отсюда. Чем быстрее, тем лучше. На подрагивающих ногах я поплелась в сторону одного из смотрящих. Пока вокруг столько людей, вряд ли на меня нападут, поэтому, пользуясь случаем, хотела рассказать, кто я, и попросить помощи. Подошла к мужчине, который находился ко мне ближе всего, и пробормотала: «Помогите мне, я...» «Чё ты бормочешь?» — раздраженно спросил смотритель. «Это факультет стихий, тебе сюда? Нет?» «Нет, я...» — запнулась. Как же было тяжело говорить. Еще и этот мужчина, видно, решил, что я так говорила из-за волнения, а его это злило. Вокруг было полно первокурсников, которые донимали его вопросами, и смотрящий не успевал отвечать на все, потому что раздражался из растерянности новичков. Уже вскоре группка девчонок окружили мужчину с новыми вопросами. А меня они оттолкнули назад. Я сама от этого разозлилась и попыталась пробраться обратно к смотрящему. Из-за всего этого перед глазами плыло, и голова невыносимо закружилась. Кто-то толкнул меня локтем, и я рухнула на пол. Сильно не ударилась, но встать на ноги уже не смогла. Потеряла сознание. Когда пришла в себя, сразу же открыла глаза. Чувствовала себя намного лучше, поэтому даже привстала на кровати, опираясь на локти, после чего оглянулась. Сразу поняла, что это госпиталь. Тем более уже вскоре ко мне подошел лекарь. Им оказался довольно молодой мужчина. «Тяжело тебе будет тут», — сказал он и дал мне настойку. «Нельзя же настолько сильно волноваться». Как я поняла, он решил, что я потеряла сознание из-за того, что переволновалась на поступление. Оказалось, что я не одна такая. Еще 3 девчонкам стало плохо, но из лазарета они уже давно ушли. Я же пролежала тут почти до вечера. «Мне нужно покинуть Дюран», — сказала лекарю. Выпила настойку и скривилась. «Какими способами можно это сделать?» «Закончив учебу», — ответил мужчина. «Других способов нет?» «Учеба еще не началась, а ты уже сдалась. О чем думала, когда поступала сюда?» Лекарь скользнул взглядом по мне. «Что с твоим лицом? Это шрамы?» «Я не сдалась, но мне срочно нужно вернуться домой. Последние вопросы мужчины я проигнорировала. Тут же должны существовать обратные порталы». «Их может создавать только директор и только в крайних случаях». «Где мне его найти?» «Не знаю». Лекарь пожал плечами. «Его сейчас нет в академии». «И когда он вернется?» Я немного напряглась. «Этого я тоже не знаю. Он часто отсутствует. Директор может не быть день или целый месяц», — объяснил мужчина, после чего вопросительно приподнял бровь. «Почему тебе так срочно нужно домой? Что-то случилось?» «Да, случилось», — ответила уклончиво, сдвинув брови на переносице и спросила, можно ли как-нибудь связаться с внешним миром, на что мне был дан уже привычный ответ. «Не знаю». «Как тебя зовут?» — спросил мужчина спустя несколько секунд моего задумчивого молчания. Ответить на этот вопрос я не успела. Дверь в госпиталь распахнулась, и в помещение зашла молоденькая девушка. Волосы белые, уши острые, судя по всему, она эльфийка. Оказалось, что эта девушка одна из старшекурсниц, и она помогала смотрящим. Пришла за мной, чтобы определить на тот факультет, на который я поступила, и поселить в комнату. «Как тебя зовут?» Эта девушка задала мне тот же вопрос, что и лекарь. А в это мгновение сознание внезапно полоснуло, и в голове возникли слова «Никому не говори свое имя». Прозвучали они очень громко, прям тревожно. Из-за этого я смяла одеяло, которым была укрыта, привыкла доверять своим инстинктам, поэтому рефлекторно произнесла другое имя. «Одри, Одри Бун». «Где письмо с рекомендациями?» – жестко спросила эльфийка. «Его у меня нет», – ответила честно. Экзамены по вступлению в Дюран происходили за его пределами, и сюда в порталах перемещались только те, кто эти экзамены уже сдал, и те, кто принимал экзамены после сдачи, выдавали письмо с рекомендациями. Естественно, у меня его не было, я ничего не сдавала, но раз попала сюда, для всех автоматически становилась той, кто сдал экзамены, ведь опять-таки другие сюда не попадают. Эльфийке не понравилось, что у меня отсутствовало письмо, но поскольку оно особо ничего не значило, в Дюран имели значение лишь способности студента, а не рекомендации, даже не титулы и происхождение. Девушка меня долго не отчитывала. Сказала лишь, что позже я сама буду отчитываться перед преподавателями за отсутствующую рекомендацию. Она спросила, на какой факультет я поступила. Правильнее было бы сказать «рунный факультет», так как я специализировалась на рунах, но и тут инстинкт велел мне соврать, и я назвала факультет стихий. Девушка кивнула и сообщила, что послезавтра начнутся первые занятия. Завтра мне должны выдать форму, для этого эльфийка спросила мой размер одежды и обуви. Уже вскоре мы ушли из госпиталя. Она должна была отвезти меня в общежитие. Пока шла по пустующему коридору вслед за девушкой, она дала мне листы с правилами учебного заведения, и я на ходу их просматривала, учитывая, что хотела в ближайшее время убежать отсюда. Правила мне не были особо нужны, но я хотела изучить место, в котором оказалась. Я очень сильно углубилась в чтение и не заметила, что в коридоре появился еще кто-то. Не услышала тяжелых шагов и не ощутила, как атмосфера сама по себе становилась тяжелой и давящей. Даже не обратила внимания, что поведение эльфийки изменилось. Она поправила волосы, растянула губы в кокетливой улыбке и сказала «Привет!». Но ответа на это не последовало, словно этот кто-то на девушку не обратил никакого внимания. И только когда он проходил мимо меня, я ощутила, как по спине пробежал холодок и нервы накалились. Хотела поднять голову и посмотреть на него, но в этот самый момент плечо обожгло невыносимой острой болью. Я положила на него ладонь и до крови прикусила кончик языка. Эльфийка спрашивала, что со мной, а я ответить ничего не могла. Сама не понимала, что происходило, только и могла, что неподвижно стоять в надежде, что эта боль скоро пройдет.